Калия, тебе не стоит беспокоиться. Но раз ты так сильно хочешь знать, отец заключит мою помолвку с дочерью того человека, за которого собирался выдать тебя. Тон принца был очень усталым, и он явно не хотел продолжать этот разговор. Он пришел лишь порадовать сестру и насладиться нежностями. В прошлой жизни его родители не были и в половину настолько любящими, как в этой, и он очень ценил искренние отношения к себе. Дар понимать чужие души и чувствовать эмоции тех, кто находится совсем рядом, помогал хорошо разбираться в людях и изучать людей. Очень многие скрывают истину о себе, а былые советы вовсе заставляли его почувствовать себя запертым в банке с пауками. Потому от искренней любви и нежности сестры и матери, он просто испытывал покой и мог позволить себе расслабиться, не ожидая постоянно подвоха. Но ожидаемо, его итоговые слова только вызвали у сестры излишнее беспокойство. «Но как же так? То есть ты лишил себя возможности жениться по любви? Вообще это излишняя романтичность?» Чуть раздражала принца, но в этом вопросе он не собирался щадить ее чувства. Одно дело оберегать ее и помогать ей избежать естественного хода вещей, чтобы продлить юность и счастье сестры, а другое позволять применять такой наивный взгляд на жизнь к нему. «Как я уже и сказал, тебе не стоит беспокоиться об этом, дорогая сестра. Мне безразлична любовь в целом, и я абсолютно не вижу разницы, кто в итоге станет моей супругой. У меня другие приоритеты». Калия будто налетела на стену. Для нее было шоком узнать, что брату настолько безразлична любовь. И тот, будто почувствовав, насколько резко изменилось отношение сестры, и сколь сильно было ее смятение, решил оставить ее и отправиться к себе. «Мне пора. Я шел в первую очередь порадовать тебя, моя дорогая сестра, но, видимо, ты слишком разволновалась. Не стоит зря переживать о том, что не вызывает беспокойства у меня. Раз повода для конфликтов больше нет, я жду тебя завтра за завтраком, и чтобы вы с отцом помирились. Не стоит плодить лишних ссор в семье. Отдыхай, надеюсь, теперь тебе будет спокойнее и легче». После чего принц медленно поднялся, поцеловал в лоб до сих пор удивленную сестру и отправился к себе. К сожалению, отдохнуть как следует не удалось, но и идти ему было недалеко. Но, к сожалению, в этот день ему желательно с постели уже не вставать. Глава 3. Едва прибыв в свои покои и успев лечь, принц снова занялся работой. Сортировка отчетов от теней, выработка будущего политического курса и прочие вещи, о которых стоит задумываться уже сейчас. Каждый день он работал минимум несколько часов, а в идеале столько, сколько вообще позволяет здоровье. Все что угодно, лишь бы не вспоминать. По его поведению можно подумать, что он помнит лишь фрагменты прошлой жизни, но это не так. Проклятие не падает на душу просто так. Он совершил ужаснейший грех своего мира, убил избранную богиню, а по совместительству ту, кого любил столь искренне и нежно. В руке сломалось очередное перо, он чуть потер переносицу. Легкий посыл воли обрамленной магией и перо снова целое. Ему было чудовищно больно, но он уже настолько к этому чувству привык, что лишь в редких случаях она проявлялась в очередном движении. Ее голос до сих пор не оставляет его и отзывается эхом воспоминаний. До сих пор она мучает его во снах. И хоть он отпустил сами чувства, даже отголосков старой боли хватает, чтобы он испытывал ужасные муки. А Валериан был грешен. Чудовищно грешен. Его потаенные желания и гордыня, которая позволяла ему чувствовать себя лучше, чем он есть. Как же ему было омерзительно раскрывать глаза не только на окружающих, но и на самого себя. Как много он просто игнорировал и не замечал. Даже когда так много знаков показывало на скрытую за позолотой порочность, он предпочитал не задаваться вопросами, не думать, игнорировать молящие взгляды служанок или простых граждан, не замечать нищеты простых людей, не задумываться о словах так милой сердцу девушки. Проклятие полностью им заслужено, но отнюдь не за ее убийство. Он заслужил его за все то, что сделал по чужой воле, и то, что допустил в своем высокомерии и глупости. На его руках слишком много крови невинных, и он не может делать вид, что это осталось в прошлой жизни. Все, что он делает сейчас, направлено не на искупление. Это проклятие отнюдь не простая вещь. Его душа треснула, и эта жизнь станет для него последней. Он чувствовал это так же ясно, как и боль от гниющих заживо и одновременно регенерирующих легких каждый день. Медленно по капле, его духовная сила улетучивается, и все, что его ждет, это трагичный и мучительный финал, за которым придет лишь вечное забвение. И именно благодаря этому, в последней своей жизни он сделает все, чтобы его народ и семья были счастливы. Он сделает все, чтобы в этой жизни у него не осталось сожалений. Он выполнит последнюю задачу и спасет мир. Неторопливую работу, совмещенную с попыткой отвлечься, прервала ворвавшаяся эльфийка. Изара была не на шутку встревожена и очень бледна. Она сразу рванула к нему и, сорвав одеяло, начала осматривать. Принц был полностью шокирован и даже не знал, как на это реагировать. Но спустя несколько минут ему удалось совладать с собой и, наконец, спросить магистра о причинах ее внезапного появления. «Что ты делаешь?» Его тон был максимально холодным, и эльфийка будто налетела на стену. Зрачки резко сузились, кожа побледнела, и на ней выступил холодный пот. «Нет, что ты делаешь?» Она смотрела на него с настоящим страхом и положила руку на грудь. «По нашей связи, я почувствовала огромную боль в твоей душе. Я подумала, что у тебя какой-то приступ, или ты в очередной раз что-то сотворил, или мучаешь себя каким-то чародейством». К холоду во взгляде добавилось чуть любопытство. «Вот значит как, тебе не стоит придавать этому значения. Я просто поддался воспоминаниям о прошлом. Если бы мне нужна была твоя помощь или услуги, я бы передал зов. Советую научиться закрываться от нашей связи. Не обязательно постоянно передавать по ней эмоции или принимать мои». Несколько долгих секунд та продолжала смотреть в глаза принца, после чего чуть поджала губы. «Я не умею закрываться от настолько глубокой связи. И что это были за эмоции, что у меня чуть не пошли слезы от такой ужасной волны боли и отчаяния». Она снова чуть не срывалась на крик, а на ее лице отражалось настоящее беспокойство. «Я не пожелала бы испытать такое даже врагу». Под конец ее голос совсем затих. «То, что я рассказал тебе кое-что о себе и установил между нами связь душ, не означает, что я собираюсь ее тебе изливать. Не думаю, что мои переживания или нечто подобное вообще тебя хоть как-то касаются». Его тон стал еще холоднее, отчего эльфийка чуть опустила взгляд и сделала шаг назад. После показанного настоящего чуда в его внутреннем мире, Изара испытывала очень странные чувства к нему. Это была и опаска, и благоговение перед чем-то столь могущественным и одновременно настолько болезненным. Он несет в себе великую боль и страдания, но внешне этого почти никак не проявляет. Она знала это, чувствовала. Эта двухсторонняя связь, которую он тогда установил с ней, силой заставляла ее против воли проникаться им. И как бы не было ей умудренной годами женщине это осознавать, свою душу она ему тоже открыла, и он уже узнал о ней даже больше, чем могут родители или самый близкий любовник. Он буквально знал о ней все, и мог бы сломать ее, играя на всех слабостях и потаенных страхах или желаниях, но ничего из этого он сделал. И все же, предаваясь страданиям в одиночестве и пытаясь утолить его работой, вы только травите свою душу и просто причиняете себе лишнюю боль. Благодаря нашей связи, я никогда не выдам ваши тайны, никогда не предам, даже если бы захотела. Можете мне не верить, но я не желаю, чтобы вы страдали. Она не могла смотреть ему в глаза, ведь понимала, что в этот момент он испытующе смотрит на нее, и в отличие от ее взгляда, его видит куда глубже. Снова это мерзкое ощущение, будто он ощупал ее душу. Ей тысячи лет, и какой-то мальчишка, которому, учитывая прошлую жизнь, лишь пару столетий, относится к ней как в девчонке, и она чувствовала его чуть снисходительное отношение. Это безумно раздражало, но она хотела его понять. Все ее мысли были перед ним открыты, и она услышала тихий смешок с его стороны. «Хорошо, может, ты и права, может, если выговориться, то станет легче. Я не высокомерный юнец, который единственный знает, как ему лучше. Сейчас я просто продолжаю пытать себя отголосками старых потерь. Посмотрим, как ты осудишь меня, Изара, когда узнаешь чуть больше». Он впервые назвал ее по имени, и в дополнение к этому, улыбнулся ей. Впервые улыбнулся так спокойно и с легкой теплотой, будто кому-то близкому. Сердце эльфийки пропустило удар. Принц был и без того невероятно красив, а перестав держать маску отстраненности, стал поистине прекрасен. Если добавить к этому периодически накатывающий на нее экстаз от очередного переполнения магической силой, который тот ей устраивает иногда ради забавы и ее усиления, то, возможно, она бы уже смогла влюбиться. Он медленно снова поднялся, на сей раз с ощутимым трудом, и эльфийка с готовностью его поддержала. Направились они в сторону маленькой часовенки света, расположенной в одном из крыльев замка. Вечером там нет никого, кроме жреца, а тот не станет подслушивать. Да и сама часовня вечером будто преображается. Светильники сияют мягким красноватым светом, и обстановка в помещении довольно теплая и спокойная, очень располагает к исповеди. В принципе, их разговор действительно будет напоминать нечто подобное. Эльфийка немного беспокоилась, но все равно продолжала идти и поддерживать принца, чтобы тот не упал. И вот, наконец, они заходят в маленькую часовенку, и Валериан сразу направляет их в угол помещения. Стоило им только присесть, как спустя пару минут к ним подошел пожилой жрец, от которого чувствовалось легкое благословение света. Это был очень благородный и набожный человек, впрочем, фанатиком он не являлся. «Принц Валериан, приветствую вас в обители света. Вы пришли для исповеди?» Пожилой жрец сделал легкий поклон принцу, на что тот вежливо кивнул. «Можно сказать и так, но в первую очередь я хотел просто поговорить со своей наставницей». Жрец окинул эльфийку чуть странноватым взглядом. «Вот как, хорошо, принц, я не буду вам мешать. Не так давно мне пришло письмо от настоятеля столичной церкви, в котором тот крайне лестно отзывался о вас и благодарил за помощь с приютом. Благодарю вас и я. Вы помогли многим детям пережить голод». Сам принц лишь прикрыл глаза. «Я делал это не ради благодарности, только для людей и ради будущего моей страны». Жрец же лишь снова поклонился. «Могу я что-то для вас сделать, мой принц?» На что Валериан чуть улыбнулся. «Если вас не затруднит, принесите, пожалуйста, бокал воды. Сегодня был очень непростой день. Конечно, это самое малое, что я могу для вас сделать. Прослежу, чтобы вас не тревожили». Несколько минут Валериан просто отдыхал и сидел с закрытыми глазами. Жрец успел уже принести воды, а Изара Веринда просто напряженно думала и молчала. Минуты текли неторопливо, а сам принц казался таким безмятежным и спокойным. И только магистр захотела задать свой вопрос, как он перебил ее. «Я много задумывался, что именно двигало мной при совершении всех ошибок. Ты сама часто думала о своих ошибках? Не похоже. Твоя жизнь длится тысячи лет, но при чудовищном возрасте ты до сих пор не зрела в плане эмоций и понимания жизни. Типичная тепличная девочка, по недоразумению обладающая огромной силой и долголетием. Почти все вы солнечные эльфы такие. Те немногие, кто посещал ваше королевство и видел столицу за последние века, говорили одно и то же. Вы вечные, но почти застывшие во времени. Королевство и народ застывшие в миге своей наивысшей славы. Застывшие и отрицающие, что после него время идет дальше». Его слова были тихими, а сам он кристально спокоен. «К чему ты это все говоришь?» Ей действительно было неясно. Принц сделал первый глоток из бокала и посмотрел на воду. «Я уже такое видел. В своих вечных лесах эльфы казались недоступными и великими. Никто не мог сражаться с ними на равных в зоне обитания. Сам лес и природа были на их стороне. Тысячи лет так продолжалось, пока людей не стало в один момент слишком много. Одно большое усилие всего человечества, и нетленное эльфийское королевство пало за месяц, а его жители либо вымерли, либо стали рабами. Я видел это и даже участвовал в выжигании Элорна, их столицы. Король был очень силен, поэтому именно мне пришлось убить его. Знаешь, что забавно?» Он поднял на нее свой немигающий взгляд. «Всю жизнь мне твердили о высокомерии и жадности эльфов, о том, как они отказываются делиться тем, что копили несчетные тысячи лет. Люди полностью разграбили Янтарный дворец. Как думаешь, какого было эльфу, который видел приход и уход целых эпох умирать от рук человека? Существа однодневки по вашим меркам. Не помогла ему ни мудрость, ни знание, ни тысячи лет праздного существования. Одним своим железным сапогом я раздавил его гордость и усилия. Зачем ты мне это говоришь?» Она побледнела и повторила вопрос, а на лице принца отразилась легкая улыбка. «Я говорю, что ваш народ погряз в стагнации. Пока мир развивается и идет дальше, вы до сих пор не можете оставить свое славное прошлое, тем самым лишая себя будущего. И ты такая же. Для тебя приехать раз в 5 лет норма, а для людей за такой жалкий срок может пройти война, построиться семья и завестись дети. Сколько уже людей приходится на одного эльфа? Сотня, тысяча, десяток тысяч. Как только вас станет совсем мало в соотношении к тем же людям, вам как виду наступит конец. Не спасут пару десятков магистров, и великий король Анистериан ничего не сможет. Найдется другой человек, искренне уверенный в своем праве забрать все это вместе с его жизнью». Он вдруг протянул руку и провел ей по щеке. «Такие красивые, но такие пустые внутри. В вас нет жажды жизни. Поэтому вы обречены на свое праздное существование, пока этого подобия жизни вас не лишит тот, у кого хватит силы и желания. Она отмахнулась от его руки. Эти слова отложились коленным железом на ее сердце. Он был прав, но она не могла признать это. Сам же принц тихо засмеялся. «Ты собирался рассказать мне о своих ошибках, а не осуждать мой народ?» Он лишь чуть пожал плечами. «Пожалуй, ты права. Гораздо легче осуждать чужие ошибки, чем рассказывать о своих». Принц отставил бокал чуть в сторону. «Тебя интересовала причина моей боли и отчаяния?» Она кивнула. «Это был шанс уйти от темы ее народа и, наконец, узнать то, что так хотела. Отголоски тех эмоций, что передались по связи, до сих пор вызывали невольную дрожь у эльфийки. Она никогда не чувствовала что-то настолько ярко. Скажи, ты любила когда-нибудь, не просто испытывая симпатию и гуляя по паркам пару сотен лет, размышляя о поэзии и прочем, по-настоящему, так, чтобы печаль объекта любви воспринималась почти как пытка, а желание и страсть были столь сильны, что возлюбленный разумный являлся во снах?» Ей было странно слышать такой вопрос от довольно циничного в плане отношений принца. Ему были не свойственны размышления о любви. «Настолько сильных чувств я не питала ни к кому», на что принц чуть ехидно ухмыльнулся. «Разумеется, тебе несколько тысяч лет, а не то, что мужчины нет, даже девственность ни с кем не потеряла». Его тон и такая грубая постановка слов сильно задели ее, но ехидная усмешка быстро сменилась легкой отстраненностью. «Хотя я недалеко от тебя ушел, в той жизни я так и не смог почувствовать себя по-настоящему любимым и желанным, а ведь с моей силой и славой почти любая почла бы за честь стать моей спутницей, но ни одна с тех пор, как я пробудил в себе дар воспринимать чужие эмоции и чувства, не могла пленить мое сердце, кроме одной. А она любила тебя?» Вопрос будто вырвался против воли. «Да, любила, но не могла ответить взаимностью. Никогда. Все, что она могла, это подарить один единственный поцелуй перед смертью. Но и тот был лишь попыткой успокоить или принудить меня убить ее. Если бы тогда я, и так, не был готов исполнить ее волю, я бы просто не пришел. Видеть жажду смерти и отчаяние во взгляде любимого человека – ужасная пытка. А я тогда не имел ничего, кроме чувств к ней». На долю секунды его холодное лицо дрогнуло, а в глазах будто возникла пустота, и если бы она пристально не вглядывалась в него, то даже не заметила бы этого. И что куда страшнее, его душа снова начала источать ужасные страдания, но в этот раз он приглушил их связь большим усилием воли, чтобы в этот раз оно прошло фоном и не задело ее так сильно. «Пожалуй, стоит начать издалека. Я хотел бы пояснить тебе, как работают кое-какие силы моего мира, и почему я обладаю такой мощью даже в этом. Не против, если я отвлекусь?» Она снова судорожно кивнула. Внутри снова бушевал шторм эмоций. «Не против». Сам принц на несколько секунд задумался. «Ваш мир гораздо сильнее моего. Здесь чудовищно много свободной энергии, да и сам он просто пышет жизнью. В моем было совершенно иначе, но и присутствие богов, хоть и было эфемерным, было куда более осязаемо, чем у вас. В попытке спасти мир, боги приложили чудовищные силы. Если же учитывать именно мою ситуацию, то нас интересует лишь одна конкретная вещь. Добрая и сострадательная богиня искренне любила людей, и вместо того, чтобы бросить их на произвол судьбы, она выбрала себе смертную аватару, девушку с самой чистой душой, и та превращалась в богиню печати. Всего таких богинь сменялось пару десятков за все время. Настоящие и милостивые чудотворцы, они несли людям добро, исцеление и возглавляли церковь. Тогда я был сломлен. По-настоящему сломлен. Далеко не всегда я был таким, какой сейчас. Он снова прикрыл глаза. Воспоминания приносят много боли и страданий. Это богиня. Она причина вашей боли? Эльфийка снова задала очередной вопрос. И, да и нет, началось все куда раньше. С того момента, как мои иллюзии рушились одна за одной. Последней каплей стало убийство невинного ребенка. Будто сами боги тогда послали мне в наказание мой дар. Я чувствовал тогда все эмоции медленно теряющей жизнь девочки. Ее всепоглощающий ужас, боль и страх. Тогда я разочаровался в войне и себе. А спустя неделю, когда вернулся в столицу, я разочаровался и в других людях. Любой юный рыцарь тогда был влюблен в принцессу Ирелию. Я не был исключением. Только в отличие от них, я смог заглянуть глубже, увидеть то, что тщательно скрывают от глаз простых людей, и восторженно великолепный образ умер в моих глазах. К удивлению Эзры, мысли о первой любви ничуть уже не трогали принца, скорее вызывали какое-то внутреннее равнодушие. Мысли только об одной девушке доставляли ему подлинную боль. «Что вы увидели такого, что полностью разочаровало вас в людях?» В целом она догадывалась. Более того, могла попытаться угадать то же, что и у почти всех. Лично в принцессе я увидел ужаснейшую похоть в отношении ее же родного брата. Она питала к нему сильнейшую страсть, но тщательно укрывала эти чувства в себе. А чтобы хоть немного отвлечься от этого и приглушить эти желания, она спала с несколькими юношами, которые никогда бы не смогли рассказать ее секреты. Она чувствовала себя грязной, порченной, и она позволяла тем юношам многое, лишь бы приглушить свою собственную нечестивую страсть. Я чувствовал все это, непомерную жадность короля и его жажду все большей славы и богатства. Он жаждал править миром, или готов был спалить его дотла. Видел клубок пороков аристократов, окруживших его. С годами, я смог различить в общей какофонии омерзения нескольких хороших людей. Только вот у хороших людей не настолько яркие желания и эмоции. Полное разочарование в людях в итоге привело меня в храм. Он снова прервался, и сделал еще глоток воды. Айзера снова ощутила отголоски его ужасной боли. «Вы не обязаны продолжать». Тот открыл глаза и чуть насмешливо посмотрел на нее. «Думаешь, я не чувствую твоего любопытства? Ты открытая книга для меня». И она снова покраснела от его слов. Чуть собравшись с мыслями, он наконец продолжил. «В храме я, как и многие, искал утешения. Именно в храмах богини милосердия собираются самые светлые и чистые люди. Именно там я встретил ее. От людей я отшатывался, как от прокаженных. А встретив, наконец, по-настоящему доброе и чистое создание, которому мои внутренние терзания не были безразличны, я, наконец, выпустил свою боль. Вместе со слезами отчаяния, я выпускал свое отвращение к себе и страхи. И она не осудила меня. Только она верила в меня и говорила, что несмотря на все мои ошибки, я могу все исправить. Только она вселила в меня веру, смогла снова вернуть мне за годы любовь к людям и научила принимать их такими, какие они есть. Я был готов на все ради нее, но она во мне не нуждалась. Я нуждался в ней гораздо больше, чем она во мне. Спустя годы я ясно вижу это, но она все равно была согласна пожертвовать своим призванием и долгом ради меня. Монахиням разрешалось оставить санный храм, и она готова была пойти на это ради меня, а она была для меня всем, целым миром. Но по иронии судьбы, именно тогда, когда мы были на нашем последнем свидании, и она готовилась сложить с себя обязанности, на нее снизошел свет. На его лице возникла легкая, чуть грустная полуулыбка. В эмоциях же не было снова того надрыва из отчаяния и боли, лишь легкая тоска и грусть. «Вы потеряли свою любовь, когда ее избрали». Принц снова прикрыл глаза, отдаваясь нежному чувству ностальгии. «Нет, я потерял ее сильно позже. Богиня не может кому-то принадлежать. Она должна остаться чистой и непорочной. Должна остаться самым светлым и прекрасным существом в мире. Таков закон. И тем не менее, она позволяла мне куда больше, чем кому-либо другому. Я был единственным человеком, кому можно было подойти к богине и даже прикасаться к ней. В первую нашу встречу после ее вознесения она сказала мне фразу, значение которой я понял только после того, как потерял ее. По внутренней связи он вызвал тот самый момент и спроецировал голос богини, чтобы она услышала. «Иди ко мне, мой милый Доминион». Будто в голове возникла картина прекрасной девушки, раскрывшей объятия с сияющими нежным золотом глазами. После передачи образа, принц ненадолго замер, очевидно борясь с очередным раскатом внутренней боли. Богиня далеко не полностью занимает сосуд. Она влияет и медленно изменяет человека, с которым слилась. В определенный момент, трудно понять, кто именно перед тобой. Все еще смертная жрица, или воплощенная богиня. Каждый раз, когда мы встречались, я гадал. Каждый раз задавался вопросом, кто сейчас передо мной, дорогая сердцу Квиллана или же богиня, вытеснившая ее. Иногда она возвращает полное сознание своей аватаре. Далеко не всегда именно богиня управляет телом. Она действительно светлая и благородная, но мысли богини занимают только люди в общем. Она не может любить кого-то одного, ведь любит всех разумных. Но ко мне было особое отношение. С самого моего рождения не только король готовил себе послушный инструмент. К тому моменту, как я родился, чаша грехов мира была уже полна. Боги должны были снова вмешаться и помочь очистить большую часть грехов смертных. Но они не могли нарушить закон. Нужен был человек, который совершит ужаснейший грех. Тот, кто не побоится пожертвовать своей бессмертной душой. Понимание наконец пришло к эльфийке. И это был ты. Принц засмеялся. В этом смехе был настоящий шторм эмоций. Казалось, что он на грани истерики. Очень быстро смех сменился очередным ужасным приступом кровавого кашля. И только когда и тот прошел, Принц снова медленно успокоился, но какая-то странная улыбка так и не покинула его лица. «Верно, именно я должен был совершить грех. Моя милая Квиллана сочувствовала революционерам и просила меня еще тогда начать помогать им. И я помогал. Каждый раз оставляя уже мою богиню, я волновался. И однажды случилось страшное. Церковь, по воле богини, уже давно была оппозицией королю и его власти. И тот пошел на преступление, чтобы заткнуть и церковь, и людей. Сам народ был готов защищать церковь, но король привел столько солдат, что никакие народные волнения не помогли бы. Солдаты ворвались в храм и начали творить ужасные вещи. Они калечили и убивали жрецов, насиловали монахинь и заставляли богиню смотреть на все это. Никто не смеет прикасаться к богине. Этот закон не посмели нарушить даже самые безумные и жестокие. Никто не прикоснулся к ней тогда, и они просто оставили ее смотреть на человеческую жестокость. Ей было так больно. И богиня, и моя милая Квиллана были добрыми и милосердными созданиями. Смотреть на такое было для них настоящей пыткой. Но они были вынуждены. Когда я вернулся, было очень тихо. И только моя милая Квиллана, сидящая на ступенях храма, она была полностью седой и ослепла, не в силах видеть ужасы, творимые королевской армией. Богиня из милосердия лишила ее зрения. Но она видела меня, чувствовала мои эмоции и встретила меня снова улыбкой и объятиями. На секунду принц снова прикрыл глаза, борясь с чувствами, и снова отправил Эзери через связь образ. Прекрасный некогда белоснежный храм, бывший приютом для обездоленных, стал похож на могильник. От него почти физически веяло страданиями. И сидящая на ступенях храма юная девушка с длинными седыми волосами и выцветшими глазами. Во всем ее образе была затаенная боль, но она все равно улыбалась и потянула руки к тому, кого, возможно, любила. «Ты вернулся, мой милый Доминион». Ее голос был так нежен и ласков, что даже эльфийка ощутила нечто теплое и возвышенное к ней. Это была действительно самая чистая и прекрасная девушка, какую она только видела. Я не хотел оставлять ее. В конце нашей встречи, когда она снова отправила меня помогать повстанцам, я отказывался уходить, и она попросила меня убить ее. Это была просьба не богини, а моей Квиллоны. Она не могла жить так, не хотела и дальше чувствовать все эти страдания. Из уст принца снова вырвался ироничный смешок. Чувство любви и эмоций губит нас. Я был не первым, кто убил богиню. Раньше это уже делали, и каждый раз мир потрясали ужасные катаклизмы. Убив ее, я обрек на смерть сотни тысяч других людей. Я долго сопротивлялся ее мольбам и просьбам. Богиня же оставалась безучастна к этому. Она допустила ее смерть. Позволила тогда в те встречи говорить только с Квиллоной. Я уходил на помощь повстанцам, лишь бы не видеть ее боли, не видеть отчаяния. Каждая наша встреча была подобна настоящей мазохистской пытке. Я любил ее, она была для меня всем, и она требовала меня самого убить самое важное, что у меня есть. И в один из дней я решился, не мог не решиться. Я действительно любил ее, и это было для нее освобождением от агонии. Но ради меня она продолжала терпеть это, каждый раз даря утешение своими объятиями и теплыми словами. Я горел, тело не слушалось. В один из моментов я хотел даже покончить с собой, но не мог уйти и оставить ее страдать и дальше. Я взял нож и отправился к храму. Думаю, тебе лучше это увидеть самой, лучше поймешь. И снова ее захлестнуло видение. Она будто оказалась сторонним наблюдателем и погрузилась в эту иллюзию. Она видела принца таким, каким никогда даже не могла и представить. Высокий, широкоплечий и с пылающими плавленным золотом глазами. Удивительный и могущественный. Все в нем буквально кричало о силе, если бы эти пылающие силой глаза не были сломлены, а сам он не был таким беспомощно болезненным. И вновь та самая девушка на ступенях храма, будто даже поза ее не изменилась, и она снова улыбалась ему, снова тянулась, и ее прекрасный воитель снова шагнул к ней. Он рухнул перед ней на колени, и эльфийка увидела слезы на его глазах. «Ты наконец решился моей дорогой». Его имя она не смогла разобрать, как будто оно намеренно было стерто принцем. «Прости, что причиняю тебе такую боль. Прости меня, мой милый рыцарь». Девушка снова обняла его и прижала к груди. Даже упав на колени и будучи ниже по ступеням, герой возвышался над ней. Она ласково зарывалась в его золотистые пряди и пыталась успокоить. От такого нельзя успокоить. Он готовился вырвать собственное сердце. «Все хорошо, уверена, однажды мы снова встретимся, в новой жизни. Богиня обещала, что ты еще будешь счастлив, и мне этого достаточно. Ты остановишь мою боль, мой милый рыцарь». Ее слова будто казались уже разноплановыми. Как будто она уже была не вполне здесь, и эльфийка чувствовала все эти эмоции, чувствовала всепоглощающую агонию боли и бессилия. По ее щекам тоже струились слезы, и она рухнула на колени. В этот момент она полностью осознала, насколько сами эльфы кажутся сейчас затупленными в эмоциях. Такие блеклые, медленные, будто действительно застывшие в янтаре. Она не испытывала такого, не была готова к поистине сильным эмоциям человека, который живет коротко и ярко, и уже для нее переизбыток эмоций был как пытка. «Прошу, хватит!» Ее губы с ужасной дрожью выдавили из нее слова, но принц был безучастен. «Ты хотела знать, смотри!» Его проекция, которая сопровождала ее в этой сцене, обманчиво нежно обхватила ее за талию и снова подняла на ноги, а затем с какой-то злой лаской, прижав ее к себе, схватил за подбородок и снова перевел взгляд на раскрывающуюся сцену. И вновь взгляд эльфийки стал прикован к сцене. Девушка поняла тщетность своих усилий, и вновь невидящими глазами искала лицо своего героя. «Я не могу утешить тебя снова. Прости меня, мой милый рыцарь, я причиняю тебе ужасную боль. Богиня позволила нам последнюю радость. Поцелуй меня. Позволь хоть раз подарить тебе ласку, как твоей возлюбленной». Ее голос становился все тише и под конец превратился в шепот. Она осторожно приподняла его голову и накрыла губы нежным поцелуем, первым в ее жизни и последним. И в следующее мгновение ей в спину вонзается кинжал, пронзая сердце. Герой вонзает его с такой силой, как будто хочет пронзить и свое сердце вместе с ней, закончить эти страдания. И в тот же миг с неба пошел дождь. Небо стало черным и безжизненным, а над всем миром будто прозвенел колокол. Колокол, возвещающий очередной суд погрязшего во грехе человечества. Ее смерть была быстрой. Она едва успела испытать боль, но агония рыцаря только начиналась. Он прижимал мертвое тело возлюбленной к себе и выл. Выл в небеса, призывая покарать себя за свершенный грех. Он уже не просто лил слезы, а бился в исступлении. Взяв тот самый кинжал, запятнанный кровью богини, он пронзал себя раз за разом. Но раны закрывала какая-то сила. Она не давала ему покончить с собой, и когда кинжал совсем затупился и погнулся, а ребра, он просто бессильно рухнул на колени и безучастно смотрел перед собой. Воин медленно лег рядом с телом своей возлюбленной и просто закрыл глаза. Сколько времени прошло, пока он так просто лежал в полной апатии, понять было нельзя. Эльфийке это показалось настоящей вечностью. У нее внутри тоже было полное опустошение, а принц, приблизившись к ее уху, нежно промурлыкал. Остался последний акт пьесы. Все было спланировано богами с самого начала. Они знали это. Знали и позволили случиться, чтобы соблюсти закон. И я отыграл почти все свои роли. Все кроме одной. На лежащего на земле воина сквозь черное небо ударил один единственный лучик света. И он поднялся. Но поднялся уже будто другим. Это была сделка. Они напомнили мне о том, как сильно моя милая Квиланна любила людей. Они помогли мне почувствовать на долю секунды ее любовь, ту самую любовь, ради которой она готова была пожертвовать почти всем. Я поклялся себе тогда, раз не могу просто умереть, значит, буду пытаться сначала искупить свои грехи, а затем помогать людям. Буду нести в своем сердце частицу ее любви к миру и всему живому. Вместе с принятием клятвы, боги принесли мне то, что было запланировано. Верховный Бог нанес мне на душу проклятие за свершенный грех, а богиня милосердия, которая позволила моей любимой перед смертью почувствовать себя простой девушкой, сделала меня доминионом. Сцена оборвалась, когда объятый фиолетовым огнем рыцарь медленно поднялся, а перед ним, принося вечный покой несчастным и искалеченным, вспыхнул храм. И вновь они с эльфийкой оказались в его внутреннем мире. «Все это время ты мне лгал?» Она была полностью опустошена. «Да, ты не могла тогда принять правду. Куда легче тебе было верить, что я просто раскаявшийся в своих грехах человек, которому боги твоего мира предложили новую жизнь, в обмен на спасение мира. Сейчас, когда мы долгое время общались, ты достаточно хорошо меня узнала и можешь принять мои слова. Как ты обманул меня, находясь во внутреннем мире? Здесь рядом твоя душа. Ты не можешь врать. Никто не может». На что тот снова улыбнулся и перевел свой красноречивый взгляд на парящее сердце. «Проклятие!» Эта догадка пронзила эльфийку, и принц кивнул. «Не переживай, каждая ложь во внутреннем мире отзывается чудовищной болью. Но тогда ты действительно не могла принять это». В этот раз он был действительно искренен. Будто ему стало легче, и он наконец смог расслабиться. «Ты сказал, что стал доминионом. Что это?» На несколько секунд тот задумался, после чего наконец с явной неуверенностью ответил: «Ох, наиболее близким, что есть в вашем мире, можно назвать аспектов, только сложнее и более комплексно. Я стал рукой своих богов, их личным палачом. Именно я принес смерть тем, кто наполняет чашу мировых страданий, и одновременно приносил благо тем, кто еще нес в своем сердце свет. Но не всех я покарал лично. После смерти богини от рук смертного, все тайное становится явным. Людские пороки и прочие начали просачиваться наружу. Я же карал и миловал. Я не жалею обо всем, что произошло. Я искренне любил. Любовь – ужасный инструмент в руках тех, кто ее понимает. Но за два века я смог отпустить эти чувства, оставив лишь самое важное для меня. И все же мне до сих пор больно. Извини за мою ложь. Тогда ты действительно была не готова услышать, что я даже сейчас исполняю волю не ваших богов, а своих. Они не несут с собой зла, но тем не менее чужие. Сейчас у меня нет с ними связи, но я имею часть той силы, которая навсегда осела в душе. Единственная воля моих богов – это спасти ваш мир». Эзара все еще была в раздрае, но постепенно ей становилось лучше, и она снова вернула себе ощущение мира. Принц пытался ее успокоить. Все это время, по внутренней связи он передавал ей чувство покоя и умиротворения, помогая незаметно сгладить последствия. Что будет теперь? Она испытывала смешанные эмоции и чувства. «Теперь, думаю, я продолжу медленно идти к власти. Попытаюсь сделать своих людей счастливыми, помогать тем, чьи помыслы чисты, и карать тех, у кого в сердце зло. Это единственное, что у меня осталось и что я хорошо умею». Он снова улыбнулся ей своей чарующей улыбкой, и сердце эльфийки пропустило удар. В этот раз он не пытался оглушить ее магическим давлением и подделать эмоции. Она почувствовала на долю секунды очень сложную гамму из некой теплой доброты к людям и даже ей самой, омраченной оттенками боли и печали. Но в самой глубине, на дне этого бездонного колодца настоящей души падшего героя, она ощутила обволакивающее одиночество. Она была всегда связана с солнечным колодцем. Он всегда поддерживал ее. Никогда Изара не чувствовала себя по-настоящему одинокой. Но принц, несмотря на новую семью, все еще в глубине души чувствует это. Но в отличие от злого и болезненного одиночества, его было нежным и спокойным. И это чувство пленило ее. На невесомую долю секунды ей захотелось окунуться в этот безбрежный колодец, заполнить эту пустоту собой. Поймав себя на этой мысли, она снова испытала приступ паники, который усилила чуть проказливая улыбка принца. Будто он застал ее за самоудовлетворением, и это чувство заставило ее рывком покинуть внутренний мир принца. Обнаружила она себя все там же. Едва успела пройти полминуты, и вновь эльфийка заливается румянцем. Принц же хоть и издал легкий смешок, больше никак не прокомментировал ее внутреннее состояние. Но теперь магистр ощутила в своем сердце росток нежной любви к сломанному и перековавшему себя с нуля принцу. И теперь терялась, стоит ли ей вырвать этот росток, пока это не будет слишком болезненным, или оставить его и позволить этим чувствам расцвести. И сможет ли эти чувства в будущем принять принц? Ведь он уже не раз показывал свое циничное отношение к любви в новой жизни. Далеко не все принц ей показал. Часть картин он сохранил внутри и не позволил и без того пережившей сильный стресс эльфийке увидеть. Но второй этап его плана наконец реализовался. Теперь она будет не просто верна договору между ними, а захочет сама помочь ему, захочет спасти свой народ. Поначалу он не хотел пользоваться чувствами Эзары и взращивать в ней любовь искусственно, но выбора не было. Сейчас проклятое тело почти убивает его, он почти беспомощен и очень нескоро вернет свое могущество. Как бы это ни было неприятно, ему придется рассчитывать на чужую помощь. Перед глазами встали те картины, которые он скрыл от эльфийки. Почти распятая на собственной постели принцесса, тонущая в разврате и отвращении к собственной порочности, покончившая с собой. Принц, начавший резню с отвергающими его власть дворянами, и поистине жалкий король, вцепившийся в золото своей сокровищницы, как в самое дорогое, что у него есть. К их судьбам он не приложил никакого участия, и просто увидел финал, как пороки довели их до крайности. Ведь принца в итоге аристократы зарезали, а горы золота не выдержали возлияния короля и похоронили его под собой. И только потом он начал карать и судить. Несколько дней полыхала столица, прежде чем он отправился к революционерам и помог им разбить последние армии уже обезглавленного королевства. Медленно он начинал меняться. Проклятие в сочетании с силой Доминиона не позволяли ему умереть, но медленно искажали его облик. В новой жизни он все так же красив, но сейчас признавал, что, глядя на сломанного и вынужденного выполнять волю богов человека, которым когда-то был, он видит монстра. И виновата в этом отнюдь не бледная кожа и посиневшие губы. Что-то внутри него тогда желало смерти всем вокруг, и только одна единственная тлеющая искра любви его милой Квиланны не позволяла этого. Первые годы, мир без нее был ему просто не нужен, и тем не менее он смог со временем это преодолеть. Он не солгал эльфийке в этот раз, во всяком случае не настолько, чтобы это действительно было ложью. Больше они не говорили, а просто сидели и отдыхали. Некоторое время она еще будет видеть во снах отголоски эмоций, которые он ей дал почувствовать. Осталось найти еще кого-то, кто сможет предоставить ему нужную помощь и поддержку, а затем убедить в необходимости помощь в его великой цели. Эта жизнь будет последней. Как жаль, что он не встретит ее снова. Глава 4. Остаток вечера снова прошел почти в агонии. Слишком долго он ходил и слишком много магических сил приложил. Телу нужен был вечером отдых, а не магия и еще один поход к часовне. Но он смог добиться своего. Эльфийка начала испытывать к нему чувства, и это будет куда более надежным средством для удержания ее от необдуманных поступков. Если эти чувства со временем станут сильнее, то он не станет ей отказывать, если ее устроит место любовницы. Вынужденное замужество с Катраной Престор все еще маячит где-то вдалеке, и эльфийка не может этого не понимать. Ему останется просто быть собой, и помимо легкой агрессии начать применять к ней более мягкие и позитивные способы воздействия. Она очень хочет узнать о его мире, да и о многом другом. Правда, вот учить ее магии все еще очень тяжело. Школа иного мира немного отличается от всего, что принято в этом, и требует очень сильного тела и проводимости магических каналов тела. У Изары это все есть, а вот его собственное тело, к сожалению, крайне ограничено. В прошлой жизни ему удалось изучить и применить самую редкую и совершенную магию его мира. Магию катаклизма. Полная власть над силами природы. Утопить флот штормом проще некуда. Расколоть гору и обрушить ее на расположенный внизу город тоже нетрудно. Высшим же проявлением этой школы было уничтожение равнинного города. Это было довольно редким стечением обстоятельств, и город стоял просто посреди равнин. Тогда он применил настоящую силу этой магии. Поднял бурю, не давая никому покинуть город, затем вызвал чудовищной силы землетрясения, обрушившие стены, и дальше начал хаотический шторм. Молнии, бьющие во все, что на земле есть, смерчи, сметающие целые улицы вместе со всеми, кто на них находился, и поджигание смерчей, довершающие начатое. После этого триумфа разрушительных сил природы, от города не осталось даже руин. Куски стен, домов и прочего разлетались от ветра на несколько километров. Лишь оплавленный, покрытая тонким слоем стекла и шлака равнина, посреди некогда цветущих равнин. Очередная работа, не более того. Боги судили мир, и одна из падших столиц была для него всего лишь очередным приказом, отдающимся как эхо. В глубине души он не был уверен, что ему вообще стоит приносить такую магию в этот мир. Самое страшное в этой магии не то, что она сама по себе опасна, а то, что призванный катаклизм не считается магическим. Защита от магии не спасет то гнева самой природы, ведь магия используется только для призыва этих сил. Никакого прямого контроля, только сухое направление. Именно поэтому от магии катаклизма не было спасения в его мире. Все владельцы этой силы были объектом чудовищного страха и почета. Если человек становился магом катаклизма, то обретал власть, равную королям. Любые богатства, абсолютное повиновение и в целом почти все что угодно. Главное не наглеть излишне, чтобы коллеги по магической силе сами не убили взорвавшегося мага. В его мире за всю историю было лишь 3 доминиона, включая его самого. Первая была девушкой, и первым сосудом богини печати. В его родной мир тогда произошло вторжение чудовищ из иного мира, и богиня наделила свой сосуд чудовищной силой. Так родился доминион Вознесения, который дал людям силу и надежду на спасение. Вторым стал первый всеизбранный король. То, чем пытался стать король Элорик, погрязший в собственных пороках. Первый, кому удалось захватить весь мир и подчинить его своей тирании. Последним его деянием как человека была попытка сделать богиню печати своей наложницей. Наивный глупец поставил себя выше богов и поплатился за это вечным рабством души. Потом почти 100 лет он, став лишь куклой в руках богов, рушил собственную империю как доминион разрушения. И, наконец, последний из них, Валериан. доминион первородного греха. Его работа и необходимость существования была слишком долгой. Больше 200 лет принцу приходилось очищать самых грешных представителей человечества. И лишь сильно позже, когда его доспехи были опылены настолько, что стали черными и их было не очистить простым способом, а сам он был уже больше похож на труп, по недоразумению все еще дышащий, боги сочли его клятву исполненной и позволили умереть. За те 2 столетия, он и сам стал для людей уже богом. Слишком многих убил и слишком же многих спас. Его задачей было не только карать грешников, но и помогать праведникам. Он исцелял больных как богиня печати одним присутствием, и под его взглядом цвели рощи и поля. Он спасал разрушенные пожаром войны революции страны от голода, и люди, видя его деяния, стали молиться на него. Этот период он воспринимал как тот, когда он окончательно перестал понимать людей и хоть как-то общаться с ними. В отличие от них, он понимал, что Богом не является, и испытывал лишь омерзение от попытки возвеличить земное существо вроде него. Он полностью дистанцировался от людей, не желая иметь с ними больше ничего общего. Он понимал, что измученные и травмированные ужасным миром последней эпохи люди пытались хоть как-то убежать от реальности, но понимание не означает принятие. И, может быть, он бы умер с сожалениями об этом периоде, если бы не судьбоносная встреча. В его мире души перерождаются, и незадолго до смерти он снова встретил ту самую девочку, которая и пробудила его дар своей смертью. Он видел и чувствовал ее душу, и в ней не было ни капли страха или ненависти, ни капли почтения и возвышения. Она восхищалась им как человеком и посчитала красивым его потемневший облик, и она видела его человеком, уставшим, но все еще хорошим. Она была покалечена, и была одной из тех, кого он исцелил в тот день, но она была единственной за 2 столетия, кто подарил ему цветок в ответ. Он помнил эту милую малышку, как и помнил, как именно все это случилось. В очередной раз он вошел в малую часовню, куда собирались больные со всего поселения. Они молились богам и жаждали помощи, и он исцелял их. Кому-то хватало простого присутствия существа его силы, а кому-то, как той покалеченной девочке, нужно было прикосновение. Несчастный случай, просто оторвалось колесо от телеги, и та перевернулась, а тяжелый груз с нее вывалился и упал на спину играющей с братьями девочки. С тех пор та была парализована. Сам его облик изменился за 2 века, и рост стал около 2,5 метров. Настоящий великан по сравнению с простыми людьми, но болезненно худой и тонкий. Ему пришлось встать на колено и опуститься почти к самой земле, чтобы положить руку ей на голову. Его так раздражали молитвы людей, и их яростный фанатизм. И огонек робкой надежды и невинного детского любопытства был как глоток свежего воздуха среди всего этого. Она тогда была последней, и на удивление стойко, как для ребенка перенесла прикосновение почти ледяных железных перчаток к своей голове. Тогда его тело уже перестало источать тепло, да и в целом почти перестало ощущать что-либо. Он умирал, и чувствовал это уже на протяжении нескольких недель. Власть богов медленно слабела, а некогда твердый и сильный голос, требующий повиновения, стал совсем мягким и уже скорее шептал и просил, нежели повелевал. Его долг был исполнен. Длинные, совсем седые и выцветшие волосы на несколько секунд прикрыли девочку от окружающих, а он ласково провел ей по волосам, отдавая немного силы, чтобы исцелить сломанную спину. Кто бы что ни говорил, а он очень любил детей и им помогал куда охотнее, чем взрослым. Сама же малышка как завороженная смотрела на его лицо, чуть прикрытое сверху терновой короной, закрывающей слепые глаза. Она видела его ровные черты лица, неестественную бледность, потемневшие губы, в тот миг замершие в едва заметной улыбке и спадающий сверху серебристо-белый водопад волос. О малышке заботились любимые братья, пока родители были заняты в поле, и они всегда носили ей цветы, чтобы порадовать. Но вот она снова ощутила, как ногам вернулось тепло, и робко пошевелила ими. И как только она это сделала, странный добрый великан начал подниматься. Несмотря на его добрую улыбку, малышка чувствовала сильнейшее одиночество и грусть у этого человека. Поддавшись своему нежному порыву, она робко взяла его за латную перчатку, и тот замер снова, будто посмотрев на нее. Малышка чуть засмущалась собственного порыва, но все же взяла один из цветков со своей лежанки и протянула его великану. Будто вся церковь тогда замерла, а сама девочка совсем сжалась и смогла лишь робко пролепетать ему несколько слов. «Пожалуйста, не грустите, дяденька. Вы очень добрый и красивый». Она совсем засмущалась и лишь прикрыла глаза, но ощутила снова к голове легкое прикосновение холодного металла. Рыцарь снова погладил ее. «Спасибо, дитя». Его голос был совсем тихим и хриплым, будто он совсем отвык говорить. Он аккуратно принял цветок из ее маленькой ручки и прикрепил его к доспехам. Обычно он слышал именно голос Верховного Бога, но в этот раз шепот в его голове принадлежал богине. Она шептала, что он может благословить этого ребенка. Глухое раздражение будто сошло, и он снова ощутил ту самую любовь к людям, которая вела его долгие годы вперед. За 2 столетия непрерывной резни и благородных дел, чередуемых без сна и отдыха, он уже почти полностью забыл, каково это просто чувствовать и любить людей. Пусть ненадолго, но он был благодарен ей, что вспомнил об этом, что наконец смог вспомнить снова о своей возлюбленной. И снова чуть улыбнувшись, он опустился к малышке и коснулся губами ее лба. «Желаю, чтобы твоя жизнь была легкой и счастливой, дитя. Еще немного мистического света, и здоровье девочки никогда ее не подведет, а сама она вырастет крепкой и очень сильной». Прихожане так ничего больше и не сказали, шокированные произошедшим, а сам принц тогда ушел. Впереди у него было еще несколько месяцев уже полностью добровольной службы. В этой же жизни он не будет ни о чем больше жалеть. Не только зло осталось в этом мире, не только плохое, и ради всего хорошего, что он видел в людях, принц будет сражаться. Учитель Фейку придется, и скорее всего чему-то сильно большему, чем база. В конце концов, он видел ее подле себя в будущем. Осталось только окончательно привязать ее к себе. И с учетом кризиса, который постепенно назревает в мире, и который он уже начал изучать благодаря своим шпионам, уже очень скоро мир вспыхнет в очередной ужасной войне. И скорее всего, солнечные эльфы ее не переживут. Они попросту не готовы к полномасштабной войне. У него было слишком много возможностей и слишком много было необходимо сделать. Но на все попросту не хватало времени и ресурсов. А пытаясь влезть в ту же интригу лорда Блэкмура, можно было и вовсе лишь зря потерять агентов. Инициатива безбожно выскальзывает из рук, и это очень раздражало его. Но тем не менее, без должного числа доверенных и инициативных помощников, которым можно было бы делегировать часть дел и обязанностей, он обречен постепенно отставать. К нему пришло понимание, что охватить окрестные земли не выйдет, а потому все силы агентов и специалистов по деликатным поручениям придется перебросить на лордерны, в первую очередь следить за собственным королевством. Если получится, распутать интригу Блэкмура и понять, чего он хочет добиться в концентрационном лагере орков. Вообще сама эта идея показалась очередной гири на ноге его королевства, и он был против, но тогда он был слишком маленьким, и к нему отец даже не собирался прислушиваться. В итоге нежелание решать проблему орков полностью и радикально повисло на его людях очередной ношей. Он понимал, что рано или поздно орки не захотят больше быть просто рабами, а с их силой у них получится в очередной раз начать виток резни. В остальном же принц временно решил свернуть свою деятельность. Несмотря на формальное объединение в альянс, человеческие королевства все еще отчаянно цепляются за свою самость и отказываются объединяться полностью. Скорее уж являются военными союзниками. Через внутреннюю связь с Эзерой, принц смог коснуться солнечного колодца, но тот опалил чужака и не подпустил к себе. Это показало ему, что на самом деле колодец не так прост, как кажется, и это не просто источник их магии. У него медленно формируется душа, и она нежна со своими детьми, но опасается чужаков. Принц верил, что эльфы любят свой источник, но также он был уверен, что даже среди них найдется предатель, а нежная и ласковая еще не сформировавшаяся душа пока не понимает, что означает предательство. Но на возможную опасность у нее очень правильная реакция. С последствиями ответной реакции принцу пришлось страдать от сильного жара и боли около недели. За все это время, прошедшее со времен разговора с эльфийкой, принц нашел подход к солнечному колодцу. Он передавал колодцу по их связи с Эзерой по капле своей собственной магии, пытаясь тем самым познакомиться с источником магии и убедить в своих добрых намерениях, помогая одному из ее детей. Постепенно с годами источник привыкнет, что его магия и он сам не несут зла, и тогда можно будет начать более обстоятельное знакомство и, возможно, ускорить формирование полноценной души колодца. Новый малый бог-защитник эльфам бы пригодился, тем более лично обязанный ему самому. Отдача распоряжения и написание писем нужным агентам не заняли много времени, и всего спустя час он наконец готов был принять отчет от своего доверенного телохранителя и просто человека, который сортировал для него информацию от шпионов, работающих в столице. «Милорд, мы проследили за вашей сестрой, как вы и приказывали, и узнали о мужчине, к которому она ходит». Корвин снова стоял на колене, всем своим видом источая официоз и пафос. Самого принца это немного раздражало. В личном и доверенном общении он не любил такого вот ярого почтения от тех, кого мог бы назвать себе близким. «Эх, из раза в раз тебе говорю, общайся проще, Корвин. Сейчас ты моя рука, и было бы странно, если бы я получал от своей руки столько церемониала». Очередной тяжелый вздох вырвался из уст принца. «Что именно ты можешь мне о них рассказать? О том, что испытывает моя сестра, я в курсе. Мне было нужно знать, насколько искренне и серьезны чувства того мужчины». Телесно принц был максимально расслаблен и сидел, прикрыв глаза. Последние недели дались ему очень тяжело, и тот снова страдал от обострения своего проклятия. Потому длительное время тот проводил в медитациях и казался чуть заторможенным. Некоторое время мы тщательно наблюдали за ними, а затем и за самим мужчиной. С уверенностью могу сказать, что он действительно испытывает чувства к вашей сестре. Но, рыцарь немного замялся, будто не решаясь продолжить. «Говори, я просил рассказать все, что покажется хоть немного странным или подозрительным». Голос принца отдавал нетерпением и легким раздражением. Его действительно мутило и тяжело было поддерживать полную чистоту сознания. «У нас нет крепких связей с Долораном, а потому нехватка магов, но одного из немногих магов, завербованных нами, я решил взять с нами на задание». Он заметил вокруг этого мужчины крайне необычную ауру. Наверняка сказать, магическая она или же имеет иное происхождение, маг сказать не смог. Но это нечто крайне необычное и странное. Он никогда такого даже не видел. Это сразу напрягло Валериана, и тот открыл глаза и сфокусировал их на своем рыцаре. «И ты рассказал мне об этом только сейчас?» Серьезный и явно мрачный взгляд принца не сходил с Корвина, на что тот просто ниже опустил голову, признавая свою вину. «Простите, господин, мы были не уверены и решили перепроверить все еще раз наверняка». И принц снова прикрыл глаза. «Я чувствовал, что что-то не так, чувствовал и ничего не сделал. В следующий раз я лично отправлюсь с вами, и мы захватим этого человека, после чего я исследую его ауру и потребую ответов. Если его намерения окажутся чисты, препятствовать их счастью не стану. Но если этот человек попытался то очаровать мою сестру при помощи какой-то силы, и думает, что ему ничего за это не будет, то он серьезно ошибается. Ради семьи я пойду на очень многое». Руки принца сжались на одеяле, а по комнате начала распространяться давящая аура, от которой стулья начали дрожать, а в один из моментов треснул хрустальный бокал. Услышав треск, принц будто очнулся от наваждения и мгновенно взял себя в руки. Легкая волна силы, и все снова такое, каким было, и не осталось ни следа от буйства силы. Из-за сильной нагрузки на магические каналы и атакующих его старых воспоминаний, он стал немного сентиментальным и излишне эмоциональным. Ему нужно взять себя в руки и успокоить мечущуюся от старых задетых ран душу. Но все же он обязан был спросить. «Надеюсь, сойти у них еще не успело произойти, и они недостаточно сблизились. Не хотелось бы объяснять отцу, откуда в чреве моей сестры зреет дитя и чье оно, а скорее всего объяснять придется именно мне, так как и сестра, и мать не смогут успокоить отца в случае крайней необходимости». «Нет, господин, мы не допускали случайными инцидентами даже поцелуев между ними, не давали им уединиться, и в целом старались по мере сил избежать излишней близости между ними». Корвин был готов продолжить рапорт, но принц лишь поднял руку. «Благодарю вас за верную службу. Значит, Калия все же пыталась сблизиться с этим мужчиной. Нужно быстрее прийти в норму и уже на следующем их свидании все проверить». Валериан снова поморщился. Все это не доставляло ему ни капли удовольствия, и у него есть куда более важные дела. Но, как уже было сказано, он не хотел в этот раз жертвовать семьей. Тем более, что эта семья его действительно любит. Их следующее свидание уже через 2 дня. Шпионы тщательно следят за ними, и смогли выяснить, когда именно они планируют следующую встречу. Принц вновь поморщился. Он не успеет восстановиться. Ему придется пойти на крайние меры. «Корвин», он прямо посмотрел ему в глаза, «ты понесешь меня туда. Сам ходить я, скорее всего, к тому моменту еще не смогу. Полагаюсь на тебя. Мы не должны допустить ошибки, если они попытаются». И не дожидаясь ответа, он снова впал в медитацию. Ему было необходимо усмирить дух и уставшее тело. Его слуга же лишь послушно поклонился и молча встал, заняв положенное ему место подле хозяина. Глава 5. Из-за обострения проклятия, последующая пара дней прошла почти полностью в медитациях и попытках унять усилившуюся лихорадку. Слишком много принц на себя взял за последние дни, но никто кроме него этого не сделает. Всех устраивает то, что происходит в мире. Лишившись внешнего врага в лице Орды, народы Альянса расслабились. Погрязли во внутренних дрязгах. Слишком легко и просто все. Наученный горьким опытом Валериан понимал, это просто затишье перед бурей. Но и сделать он сейчас почти ничего не мог. Слишком слаб, слишком уязвим и имеет недостаточно авторитета. Ему придется форсировать часть планов при помощи шпионов, которые вернутся из соседних государств. Нельзя спасти всех, и ему придется сделать упор на собственном королевстве. Да он уже воспринимал это королевство как свое. Теренас все сильнее теряет хватку. Следующее озарение поможет ему наконец полноценно встать на ноги. И тогда он сможет занять трон, а его отец наконец позволит себе заслуженный отдых от государственных дел. Встречи же с сестрой стали отдавать легким, неприятным оттенком горечи. Раньше она буквально источала собой нежность и любовь к нему, но теперь в ее эмоциях прибавилась абсолютно лишняя вина и легкая обида. Ей было неприятно, что он так наплевательски относится к любви. Ему же, как и отцу, хотелось, чтобы сестра наконец повзрослела, но он все же не смог заставить себя лишить ее благостной юности. Пусть она побудет счастливой чуть подольше, пусть продлит юности и не вкусит горечи вынужденных жертв как можно дольше. И в этом желании его поддержала мать. С ней ему было видеться тяжелее всего. Искренняя любовь уже не молодой женщины, смешанная с некой обреченной горечью. Страдания сына причиняли ей сильные душевные боли, и он никак не мог помочь ей. Как бы ни убеждал, что следующее озарение придаст ему еще сил, и все будет хорошо. Как бы ни старался держать образ бодрости и хорошего расположения духа, материнское сердце терзалось от неспособности хоть как-то помочь своему сыну. И, к сожалению, решить эту проблему он не мог. И все же даже эта горечь была ему немного приятна. Прошлая его мать была куда безразличнее, как и в целом прошлая семья. Богиня не солгала, когда давала Квиланне обещание. В этом мире он действительно был куда счастливее, чем в прошлом. И, возможно, ему стоит хоть понемногу отпускать застарелую боль. Может, с новой невестой он сможет обрести некоторое счастье. Порой в редкие моменты, свободные от посещения и работы, он думал, что был бы вполне не против ощутить радость отцовства. Но сначала нужно поставить точку в вопросе с сестрой. В этот раз он не будет безразличен к судьбам окружающих.